Глава 49. Кивающий журавль сидел за маленьким столиком, пил зеленый чай и покорно слушал женскую болтовню. Эта возможность сама упала ему в руки, и он знал, как ею воспользоваться, чтобы выманить Кру из укрытия, сбить с толку, принудить к обороне. Просто чудесная возможность. — Вы сегодня уже проходили мимо, — сказал он. — Я вас сразу приметил. — Действительно? — С вами был мужчина. Ваш муж? — Просто друг, — сказала она со смехом и наклонилась над столиком. — А вы же не с улицы, я права? Кивающий журавль не соизволил ответить. — Вам меня не провести, — она подмигнула. — Хотя, если честно, у вас неплохо получается маскироваться. Он пил свой чай, словно ничего не произошло, хотя встревожился не на шутку. — Друг, близкий друг, я бы не сказал, вообще-то он странный. — Да, в каком смысле? Выдает себя то за актера, то за продюсера. Одевает черт знает во что, выдает себя за другого, таскает меня за собой. Форменный псих, врет, что разучивает роль, но, я думаю, у него большие неприятности. — Какие именно? — Хотел б я знать. Я не прочь ему помочь, но он не разрешает. Повез меня в Ривердейл, привилегированную частную школу. Мы с ним притворялись там родителями вундеркинда. Он чем-то стянул в школе бумаги. В Уолдорфе, как сумасшедшие, меняли среди ночи номера. Как странно. Ага. А потом навещали в больнице его друга, только тот же отдал концы. Кивающий журавль оторвался от чашки с чаем. Сдается мне, он вовлечен в какие-то незаконные дела. Не знаю, он как будто честный. У меня от него голова идет кругом. Где он сейчас? Девушка пожала плечами. Бросил меня в метро, взял и выпрыгнул из вагона, сказал, что позвонит. Он вернется, ведь в номере остались все его вещи. Вещи? Да, он таскает с собой целый чемодан грима. Еще один весь в замках, понять не имею, что в нем спрятано, он его очень бережет. Он хранит такой чемодан в номере? Нет, зачем в номере этот пластмассовый гроб? В камере хранения отеля. Кивающему журавлю очень повезло с этой болтушкой. Вытерев с нее все важные сведения, опять заговорил о себе. — Вы сказали, что я маскируюсь. В каком смысле? — Да ладно, вы так посмотрите на себя. Она захотала. — Я знаю, кто вы на самом деле. Он встал, взглянул на часы. — В церкви святого Варфоломея скоро начнется вечерняя служба. — Что, вы ходите в церковь? — Да, слушать музыку. Я поклонник григорианского хорала. — Ничего себе! «Не возражаете пойти со мной?» Орхидея заколебалась. «А что?» «И пойду. Только не думайте, что это свидание. Что вы?» «Мне приятно ваше общество. Чисто по-дружески. Хорошо. Почему нет?» Через несколько минут они уже входили в церковь. Двери были не заперты, но в церкви царили пустота и сумрачность. На улице уже сгущались сумерки, а здесь еще не сжигали света. — Где же музыка? — удивилась Орхидея. — Здесь никого нет. — Мы пришли рановато, — объяснил кивающий журавль. Он взял девушку под руку и вежливо повел по проходу вперед к самым темным местам для певчих. Здесь лучше всего. — Ладно. В ее голосе уже слышалось сомнение. Кивающий журавль упорно держал правую руку глубоко в кармане своей полушинели. На пальцах по-прежнему были наперстки. В темноте алтаря он вынул руку из кармана. — Я слышу, как звенят наперстки для струн, — испуганно пожаловалась Орхидея. — Конечно, — кивнул он. — А я все время слышу музыку. Бесконечный блюз. Он поднял руку, махал перед ее лицом пальцами, блеснув в темноте наперстками, когтями, и тихонько запел. — Я не против вздохнуть, о Господи, если не слезы мальца